а разноцветные вспышки заклинаний сверкали без перерыва. Почти красиво, если не знать, что каждая такая вспышка может означать чью-то смерть. Константин качнул головой и опустил глаза. Как мужчине, ему было стыдно. Все остальные, включая Георга, сражаются на передовой. Даже Юля участвует в битве. А Костя здесь, наблюдает за всем из окна. Стыдно, но что поделать. У Константина не было магического дара. Все, что он мог, это взять винтовку и стрелять, как обычный гвардеец. Толку было бы немного. Косте приходилось вести свою битву, тихую, но оттого не менее важную. Все газеты Красноярска только и писали, что о новой войне. Константин держал руку на пульсе. На каждый материал, где Чернобуровы представали в невыгодном свете, он сразу же реагировал. Звонил в редакции и требовал опровержения, угрожая судом. Отправлял людей выкупить весь тираж, чтобы никто не прочитал неприятных для рода статей. Созванивался с купленными писаками из желтых газет, чтобы те продолжали очернять Пихтина. Давал интервью по мобилету. Почти в реальном времени отвечал на комментарии в сети и вел информационную борьбу всеми другими способами. Все это никак не могло помочь на поле настоящего сражения, но создавало благодатную почву для любого исхода событий. Победа или поражение, все равно Чернобуровы предстанут перед обществом честными людьми, а Пихтины – коварными злодеями. Даже несмотря на резню в конторе Пихтового Бора, тем более, по словам знакомого следователя, там уже начали подозревать, что не все так просто. Достав мобилет, Причернобуров набрал номер и приложил трубку к уху. «Анатолий Семенович, доброе утро. Меня зовут Константин, личный помощник графа Чернобурова. Что вам нужно?» – грубо осведомился Уткин-старший. «Мы добыли доказательства, что Павла убили по приказу графа Пихтина. У нас есть свидетель». Уткин несколько секунд молчал, а потом произнес: «Я вам не верю. Повторяю, ваше сиятельство, есть свидетель, который готов дать показания в присутствии менталиста, и у нас имеется подозреваемый, Егор Пропихтин. Если он останется в живых после войны, то будет арестован и предстанет перед судом». Анатолий, видимо, не знал, что ответить, только напряженно дышал в трубку. «Хочу сказать, что наш род не имеет к вам никаких претензий», — добавил Костя. «Когда все закончится, будем рады протянуть руку дружбы. Всего доброго, ваше сиятельство». Не дожидаясь ответа, Константин положил трубку и следом позвонил Алле. «Да, Константин Сергеевич, как у тебя дела?» «Так и не успела вчера попасть в канцелярию. Ночью в квартиру, где мы остались, пытались ворваться какие-то люди». «Ой», — вздохнула девушка. «Хорошо, что со мной были гвардейцы. Свидетельница с вами?» «Да, и тот полицейский тоже». «Где ты сейчас?» «Только что вышла от наместника. Господин Морошкин сказал, что обязательно во всем разберется. Дело будет открыто, но приостановлено до окончания войны, а заявление Уткиных аннулировано. Как там ге его сиятельство?» Девушка не смогла скрыть беспокойство. «Все в порядке», — соврал Костя, потому что сам понятия не имел. «Будь на связи, Алла. В поместье не возвращайся, пока опасно выезжать из города. Кстати, сейчас перешлю тебе кое-какую информацию. Раз уж ты в канцелярии, надо подать в суд на парочку газет». Закончив разговор, Константин опять зашел в сеть и ответил на несколько комментариев. Тщательно подбирал слова и аргументы, потому что далеко не все записи были, так сказать, на пользу Чернобуровым. Требовалось дать разумный и взвешенный ответ. Дверь комнаты распахнулась, и внутрь влетел Олег. «Господин, важные новости». «Что случилось?» «Даже две новости», — гвардеец выдохнул. «Первое. К поместью приближается большая группа неизвестных. Думаем, наемники». Костя взялся за очки и несколько мгновений помедлил, а потом решительно убрал их в карман и направился в двери. «Идем в арсенал. Я тоже буду сражаться». «А вторая новость. Мне только что знакомый городовой звонил», — на ходу сказал Олег. «На окраине Железногорска перестрелка случилась. Походу, там были наши». «Откуда там наши?» – удивился Костя. «Не знаю. Полиция никого задержать не успела. Там видели монстров, не решились подойти. Подумали, что прорыв случился, а оказалось – иллюзия. На месте потом нашли карабин с нашим гербом». Константин секунду поразмыслил, а затем сказал: «Макруха, это они с Харитоном». «Так они же. Ты разве не слышал? Его сиятельству явилась чернобурая лисица и сказала, что Иван жив. Это он, без сомнений». Костя сжал кулак. «Олег, надо отправить кого-нибудь на помощь. У меня нет лишних людей», — буркнул командир охраны. «Но если сейчас отобьемся, пару-тройку конных смогу послать. Конечно, отобьемся, уверенно кивнул Константин. Как сказал граф, мы не имеем права проиграть. Идем праздновать победу. Конечно, было еще рано. Враг понес серьезные потери, был почти окружен, но сдаваться не собирался. Ночные всадники, едва вступили в бой, получили серьезный урон. Пироманты, которые остались у противника, отправили в их сторону огненный вал. Подчиненные заклинателю-дрессировщику лошади не испугались, но просто так перемахнуть через высокую огненную стену не могли. Всадникам пришлось кинуться в объезд, и в это время их нещадно поливали магией. И тем не менее гвардия Пихтина оказалась в критическом положении. Наемники атаковали их с тыла, отряд Молчанова, с левого фланга, с правого зашли две осы, наша и трофейная, а прочие гвардейцы, оставаясь в траншеях, били по центру. Я поставил своей целью уничтожить вражескую бронемашину. Эта передвижная крепость была почти неуязвима. Пусть ее магический щит был уничтожен, оставались еще печати, отражающие заклинания, и крепкая сталь. Даже прямое попадание из пушки не причинило броневику вреда, более того, все повреждения на глазах затянулись, как будто металл обладал способностью к регенерации. Тут до меня дошло. Костя сказал, что граф Пихтин и его старший сын владеют магией металла. Вот же она. В подтверждение моих слов, гусеница бронемашины сама собой зашевелилась и встала на место. Хрипло кашлянул двигатель, и железная крепость медленно поползла вперед. Между ней и траншеей оставалось метров 200, не больше. Из бойниц продолжали стрелять и стреляли, гады, метко. Одна пуля врезалась в грудь Богдану, но его духовный доспех выдержал. Командир лишь зарычал и вырастил на пути машины острые каменные колья. Это ненадолго задержало броневик, он просто надавил на камни, сокрушил их и продолжил двигаться. Все прочие силы Пихтиных были скованы боем, но железяка продолжала упорно переть вперед. Кто же там внутри? Сам граф или его наследник? Кого я скоро уничтожу? Ведь даже если машина почти неуязвима для пушек и заклятий, у меня есть Магорез. Богдан Богданович, нужна каменная броня, сказал я, призывая меч. Сможете меня прикрыть? Да, кивнул командир и на всякий случай спросил. Ты что, собрался пойти против этой громадины с мечом? Я только усмехнулся и вылез из траншеи. Едва я это сделал, бронемашина остановилась, как будто именно меня она и ждала. А затем, маг металла показал свою истинную мощь. Я почувствовал, как внутри железного брюха растет магическое напряжение, и приготовился. Бросаться в атаку было безрассудно, я должен был понять, на что способен враг. Из бойниц перестали стрелять, а в следующий миг из них вырвались длинные железные цепи. На конце каждой из них было оружие, прямые и кривые клинки, тяжелые шары, покрытые шипами. Броневик превратился в осьминога с дюжиной щупалец, каждая из которых грозила смертью. «И это все!» — воскликнул я, расставив руки. «Все, что ты можешь, Пихтин!» Богдан окутал меня каменной броней. Двигаться в ней было тяжело, но что может лучше защитить от стали, чем твердый гранит? Стиснув меч двумя руками, я бросился вперед. «Оторвались? Да хрен там!» — пробурчал Иван, подбрасывая Иволгу в воздух. «Идут по следу!» «Сука, зря мы в город сунулись!» — простонал Харитон. «Так мы же не специально, а ты хорош, фантомный прорыв создал, угу, последняя моя хорошая работа, нахрен, ну-ка перестань», строго сказал Иван, «дай посмотрю, что там у тебя, дыра, мля, в печени». Пленник, которого, кстати, звали Алексеем, стоял чуть поодаль и осторожно выглядывал из-за угла. Мокруха не переживал, что тот сбежит. Во-первых, неким образом сдружились за эти дни. Во-вторых, он все еще хотел получить обещанные деньги. В-третьих, во время перестрелки под Железногорском преследователи ясно дали понять, что в живых не собираются оставлять никого, Алексея в том числе. Возможно, они считали, что тот переметнулся на сторону Чернобуровых. Почти так оно и было. Впрочем, Харитон был ранен в живот. Но, несмотря на его скулеж, пуля пробила только мышцы, а печень и все остальное было в порядке. Тем не менее иллюзионист потерял много крови, а с ней и сил. Теперь можно было не ждать от него помощи. Еще и карабин, говнюк, потерял. Беглецы скрывались в одном из грязных переулков Железногорска. Им в очередной раз удалось уйти от погони, и от полицейских, прибывших на место боя, тоже. Но когда они убегали, то чтобы не попасться, пришлось зайти в город. А покинуть его теперь было почти невозможно. Полицию подняли на уши, а преследователи со своим ищейкой были уже близко. «Все, не плачь, куплю тебе калач, млять», — прохрипел Иван, закончив перевязывать Харитона. «Леха, что там?» «Погоны везде», — не оборачиваясь, — ответил пленник. «Охотников не видно пока. Как они, суки, не устали за нами бегать?» Харитон, опираясь спиной на стену, встал. «Ну и что делать-то теперь? Ща птичка вернется, сообразим». И Волга прилетела через минуту. Мокруха посмотрел видение и скривился. Их окружили со всех сторон. Благодаря магу ищейки преследователи точно знали, где их искать. По крайней мере, район. И обложили со всех сторон, постепенно сужая круг. Шансов вырваться было немного. Устраивать стрельбу посреди Железногорска – так себе вариант. Если не убьют охотники, полицейские точно церемониться не будут. Иван и его спутники выглядят сейчас как лесные разбойники, пристрелить которых – милое дело. У Мокрухи промелькнула мысль сдаться властям, но он отмел ее. Вряд ли здешние правоохранители станут разбираться, кто хороший, а кто плохой. Сунут всех в одну кутузку, а там-то всякое может приключиться. Да и на взятку служивые могут согласиться и просто отдадут Ивана и всех остальных на растерзание. Впрочем, и Волга заметила нечто интересное, что могло бы сойти за спасение. Постоянный портал наизнанку, рядом с железнодорожным вокзалом, совсем недалеко отсюда. Если сунуться туда, есть шанс спрятаться. Как минимум магические силы восстановятся быстрее. Глядишь, Харитон в себя придет и сможет сотворить что-нибудь, что отвлечет врагов и поможет сбежать. Если Мокруха правильно помнил, то местный портал вел на нулевой уровень изнанки, как и все городские, впрочем. Но где-то там внутри был еще спуск на первый уровень. Туда совались только добытчики макров, и без разрешения пройти было нельзя. Но карабин и каменный кулак вполне могут сойти за разрешение. «Идем», — Иван спрятал оружие под маск-халат. «Давай, Хариташа, не выделывайся. Сука, у меня бочина прострелена. Придется напрячься. Леха, полиция есть рядом, нам налево, нет никого». Тогда побежали. Добраться до портала вышло без проблем. Горожане подозрительно оглядывали трех оборванных мужчин, один из которых стонал и держался за окровавленный бок. Но никто ничего не делал, а полиция их не заметила. «Добрый день», — контролер возле портала нахмурился, оглядывая Ивана. «Вы наизнанку, за нами гонятся бандиты. Денег нет. Вот, возьмите», — Мокруха протянул контролеру свои наручные часы. «Пожалуйста, пропустите». «Извините», — пробурчал мужчина и не стал брать часы. «Если у вас проблемы, я вызову полицию». «Не надо полицию, просто пропусти». «Извините, я...» «Вон они», — раздался крик сзади. Иван выхватил из-под одежды карабин и наугад выстрелил. Он целился скорее в воздух, чтобы не зацепить никого из гражданских, а затем подхватил Харитона, лбом ударил контролера в лицо и проскочил в портал. Алексей прыгнул следом за ним. Оказавшись на нулевом уровне, Иван сразу побежал куда-то вправо. Не заметил, как столкнулся с холеным юношей в дурацком костюме василькового цвета. Они все, включая Харитона, упали. Алексей помог иллюзионисту подняться и оглянулся. Иван тоже посмотрел в сторону портала. К счастью, преследователи пока не появились. Наверное, у них возникли проблемы из-за разбитого носа контролера и стрельбы на улице. «Куда вы смотрите, отребье?» – возмутился щегол в голубом костюме. «Вы хоть знаете, кто я и кто же ты?» – прорычал Иван, окружая кулак каменным кастетом. С юноши разом слетел весь гонор. Заикаясь, он выговорил: «ПП-порталист местный». «Вот это да! На такую удачу и рассчитывать было нельзя!» Охренительно оскалился Мокруха и рывком поднял парня. «Пойдешь с нами?» 30. Врагов было много. Судя по тому, как умело они действовали и сколько среди них было магов, низкоранговых, но все же, на поместье напали багряные палачи. Да, не под своими знаменами, образно говоря, но точно они. Константин уже позвонил в полицию. Даже если враги пришли сюда не как наемники вражеского рода, а просто как банда, по какой-то своей выдуманной инициативе, это все равно было нарушением предписания. Багряным палачам запрещалось участвовать в любых боевых действиях до окончания расследования. Но полицейские отказались прибыть, ведь они точили зуб на Чернобуровых за происшествие с амулетами. Кроме того, полиция не имела права вмешиваться в войну родов. Именно этим они мотивировали отказ. Так что помощи, увы, ждать было неоткуда. Костя перезарядил винтовку и выстрелил. Наступающий маг воды оказался совсем никчемным. Пуля пробила его ледяной щит и разрушила духовный доспех. Прижимая руку к груди и кашляя кровью, маг уполз в укрытие.